Только тогда некромант повернулся к нам. «А вот и главный гость», — произнес он, глядя прямо на меня, — «Дмитрий Волконский собственной персоной. Знаете, а я знал, говорил, что вам нельзя доверять». Люди в черном рассредоточились по залу, готовые атаковать по первому сигналу. Вершинин выступил вперед, но Темников лишь рассмеялся. «Где старик?» — спросил я, выигрывая время и оценивая обстановку. «Велимир?» — Темников изобразил разочарование. «Да там я предложил остаться, чтобы, скажем так, выразить вам мое личное восхищение». Он сделал шаг назад, приближаясь к дальним дверям. «Но, пожалуй, нужно сообщить нашему лидеру о вашем предательстве». Его рука коснулась дверной ручки, и в этот момент я решил действовать. Резким движением я активировал родовой клинок, который тут же трансформировался в ладони. Металл вспыхнул темно-зеленым свечением. Темников среагировал с неожиданной для обычного человека скоростью, развернулся, выставив перед собой ладонь. Наши взгляды встретились на долю секунды, и я увидел в его глазах вспышку понимания и страха. Я преодолел разделявшие нас расстояние одним стремительным броском, концентрируя в клинке всю доступную энергию. Лезвие засветилось ярче, черно-зеленый свет прорезал полумрак зала. В последний момент Темников не отшатнулся, а схватил клинок голой рукой. Кожа на его ладони мгновенно начала чернеть и истлевать, обнажая плоть, которая тут же превращалась в пепел. Но он не отпустил, сжимая оружие уже обнаженными костяшками, лишенными плоти. «Ты заплатишь за свою дерзость, мальчишка», — прохрипел он, удерживая меч на расстоянии от своей груди. Я лишь улыбнулся в ответ, холодно и безжалостно. «Возможно, но не сегодня». И в этот момент я просто изменил структуру клинка, мысленным усилием удлинив его. Лезвие вытянулось, пронзая грудь Темникова точно вместо расположения стержня. «Кто ты?» – прохрипел он, оседая на мраморный пол. «Спира Валентин», – ответил я, не снисходя до дальнейших объяснений. «Впечатляюще», – произнес Вершинин, отряхивая брюки. «Но Велимир все еще впереди. Я иду за ним», – сказал я, направляясь к дверям в глубину особняка. Не успел я договорить, как из бокового коридора появилась сутулая фигура с редкой седой бородой, Мирон Карцев. «За Захара», – прошептал он и выбросил вперед иссохшие руки. Плиты пола вздыбились, отрезая меня от группы в черном. Воздух наполнился зловонием. «Идите», – крикнул Вершинин, выхватывая оружие. «Мы справимся с этим стариком». Я не стал спорить и устремился дальше по коридору. По обеим сторонам мелькали роскошные залы и гостиные, но мое внимание привлекли двустворчатые двери в конце анфилады, за которыми чувствовалась мощная пульсация некромантической энергии. Распахнув двери, я оказался в просторном зале с широким балконом. В центре комнаты, в массивном кресле, восседал Велимир Святославович. «Дмитрий!» — воскликнул старый некромант, расплываясь в широкой улыбке. «Ты все-таки пришел. Я знал, что ты не подведешь». Он поднялся с кресла с неожиданной легкостью для своего возраста. «Слышишь?» — он указал в сторону окна, откуда доносились звуки сражения. «Империя послала против нас своих лучших бойцов. Самое время показать им, что значит настоящая некромантия». Велимир подошел ко мне, протягивая руку в приветственном жесте. «Вместе мы создадим новый мир, мальчик мой». «Нет», — холодно ответил я, перехватывая родовой клинок. Черно-зеленое лезвие вспыхнуло в полумраке комнаты. «Никакого вместе не будет». Улыбка медленно стекла с лица Велимира. Его выцветшие глаза расширились, когда он наконец осознал истинную цель моего визита. «Я создам новый мир», — продолжил я, делая шаг вперед. «Мир, где моей семье больше никто не будет угрожать, где мои друзья смогут жить, не опасаясь, что их разорвет на части какая-нибудь дохлая тварь. Мир, очищенный от таких, как ты». Старик отшатнулся, но я уже был рядом. Моя рука молниеносно метнулась к его груди, нащупывая пульсирующий центр его некромантического стержня. Но что-то пошло не так. Вместо знакомого ощущения высвобождаемой энергии я почувствовал пустоту, словно колодец без дна. Стержень Велимира не поддавался. «Не выйдет, отрок», — прохрипел старик, отталкивая меня. «Мой стержень древнее всех знатных родов вашей империи. Асьесм — хранитель силы, что пережила столетия и воочию зрело падение царств. Тебе ли, молодому птенцу, мнить, что можно сей дар просто вырвать?» Его лицо исказилось от ярости. «Изменник, супостат», последнее слово он выплюнул с особым презрением. «Для чего?» Велимир воздел руки к потолку, и воздух в комнате сгустился, наполняясь запахом могильной плесени и тления. Из стен, из пола, из самого воздуха начали проступать фигуры, призрачные воины в доспехах. Их полупрозрачные тела светились болезненным зеленым светом, но оружие в их руках выглядело пугающе материальным. «Истребите его!» — выкрикнул Велимир с интонациями старинного полководца. «Сотрите с лика земли сего щенка и всех, кто явился с ним». В этот момент двери зала распахнулись, и в комнату ворвались люди в черном во главе с Вершининым. Они действовали с безупречной синхронностью, мгновенно рассредоточившись по залу. Призрачные воины Велимира атаковали безмолвно и смертоносно. Я заметил, как один из оперативников попытался блокировать удар призрачного клинка, его защитное поле вспыхнуло и погасло, а сам он рухнул на пол с рассеченной грудью. Другой черный боец выпустил сгусток энергии в призрака, но тот просто поглотил атаку и снес человеку голову одним чистым ударом. Я понял, что обычные средства здесь бессильны. Эти создания были чем-то большим, чем простая нежить, древние, забытые сущности, связанные с Велимиром. Двое людей в черном уже лежали на полу, остальные отступали, пытаясь найти слабое место в неуязвимых противниках. «Бесполезно!» — расхохотался Велимир, и его смех эхом разнесся по залу, словно колокольный звон старинной часовни. «Эти воины не подвластны вашему жалкому оружию. Они пребывают меж мирами живых и мертвых. Их клинки ковались в горниле погребальных костров, когда твои пращуры еще не родились на свет». И тут меня осенило. Не воины были источником силы, сам Велимир. Его некромантический стержень питал эти сущности, удерживая их в нашем измерении. Я крепче сжал рукоять клинка. «Отступите!» — крикнул я оперативникам. «Займитесь призраками, отвлеките их. Мне нужно добраться до Велимира». Вершинин быстро кивнул, перегруппировывая своих людей. Они образовали полукруг, принимая на себя атаки призрачных воинов, не пытаясь победить их, а просто выигрывая для меня время. Я рванул вперед. Два призрака преградили мне путь, их клинки описали смертоносные дуги в воздухе. Я нырнул под первым ударом, перекатился, уходя от второго, и продолжил движение к Велимиру. Старый некромант отступал к балкону, его руки плели новое заклинание. Воздух вокруг него сгустился, наполняясь зеленоватым свечением. «Слишком поздно, Волконский!» — прокричал он. «Довольно единого щелчка перстов моих, и тысячи живых, что уже носит семя некромантии в крови своей, обратятся в нежить. Спящая зараза, что я посеял, пробудится разом. Горожане, восстанут воинством моим. Каждый обращенный ими умножит легион мой». Все силы уходили на то, чтобы преодолеть последние метры, разделявшие нас. Еще один призрак возник прямо передо мной. Я не стал тратить время на маневры, просто пронесся сквозь него, чувствуя обжигающий холод, проникающий до костей. И вот я оказался лицом к лицу с Велимиром. «Невозможно», — прошептал старик, — «ты не можешь». Одно точное движение, и черно-зеленое лезвие вошло точно в сердце Велимира, глубоко, до самой рукояти. Его стержень начал разрушаться. Глаза старика потускнели, а кожа начала сморщиваться, словно высыхающий пергамент. Одновременно призрачные воины по всему залу замерли. Их зеленое свечение дрогнуло, побледнело, а затем они просто исчезли. Растворились в воздухе, как дым на ветру, не оставив после себя ничего, кроме холода в воздухе. Велимир, все еще насаженный на мой клинок, поднял дрожащую руку и коснулся моего лица, а после его тело рассыпалось прахом, оставив меня стоять с мечом, вонзенным в пустоту. Наступила неестественная тишина. Теперь только наше тяжелое дыхание нарушало гробовое молчание. За окнами послышались странные звуки. По всей территории поместья, где только что бушевало сражение, нежить одновременно начала рассыпаться в прах. Все они осыпались серыми холмиками, оставляя после себя лишь оружие и доспехи, со звоном падающие на каменные плиты двора. Вершинин коснулся наушника и нахмурился, выслушивая сообщение. «Императорские гвардейцы сообщают о полном разрушении всей нежити в округе», произнес он, не обращаясь ни к кому конкретно. А еще он замолчал, прислушиваясь к передаче, подконтрольные, те, что с печатями внезапно приняли человеческий облик и не помнит последние недели своей жизни. Без его контроля некромантическая инфекция просто выгорела из их организмов. Он посмотрел на останки Велимира. Из штаба передают, что случаи массовых обмороков зафиксированы в трех соседних районах и в городе. Люди приходят в себя дезориентированными, с провалами в памяти, но, кажется, полностью здоровыми. Его сеть была масштабнее, чем мы предполагали. «Через 5 минут здесь будет группа зачистки, добавил он, переключая канал связи. Я кивнул, опуская меч. Клинок постепенно исчез. «Мне пора», я отряхнул рукава пиджака. «Нужно проверить, как там мой рогатый питомец». Вершинин бросил взгляд на тело Велимира, превратившееся в кучку пепла. «В моем отчете будет указано, что все некроманты были уничтожены», произнес он тихо, но четко, без упоминания особых способностей Дмитрия Волконского. «Наши взгляды встретились. Империя многим вам обязана, Волконский», добавил он. «И иногда платить по счетам лучше неофициально». Я молча кивнул и вышел из зала. В просторном кабинете штаб-квартиры имперских вооруженных сил царила гнетущая тишина. Массивный дубовый стол главнокомандующего Горохова был завален оперативными картами и отчетами. Сам генерал-полковник, грузный мужчина с проседью в коротко стриженных волосах, внимательно слушал доклад стоящего перед ним майора Кузнецова. «Продолжайте, майор», — произнес Горохов, когда офицер сделал паузу. «Все детали». На подходе к особняку Потаниных мы столкнулись с организованным сопротивлением, господин генерал-полковник. Периметр охраняли личи, 4 особи на башнях. Позволю себе отметить, что по официальным данным Бюро магической безопасности, последние задокументированные случаи появления личей датируются началом 17 века. 400 лет, ваше превосходительство. Больше 400 лет никто не видел этих тварей. Горохов нахмурился. Вы уверены в идентификации? Абсолютно, ваше превосходительство. Полностью соответствуют архивным данным. Высушенные тела, сохранившие когнитивные функции, способность к автономному мышлению и непосредственному применению некромантических заклинаний. Несомненно, личи. Продолжайте. После прорыва внешней стены с помощью геомага Костельяновой мы встретили массированное сопротивление. Вурдалаки первого и второго порядка, мертвецы двух типов. Кузнецов сделал паузу. Потери в первые минуты составили 7 человек. Затем тактическое преимущество перешло к нам. Огневики работали безупречно, выжигая нежить. Майор достал из папки несколько фотографий и положил их перед главнокомандующим. Это то, что осталось от их передовой линии, ваше превосходительство. Горохов медленно перебрал фотографии, его лицо оставалось бесстрастным, но желваки на скулах выдавали внутреннее напряжение. Когда ваш отряд прорвался в особняк, что вы обнаружили? Кузнецов слегка замялся. Когда основные силы прорвались в главное здание, все некроманты уже были мертвы. В особняке находилась особая группа, ваше превосходительство, группа особых оперативников императора. Они не подчинялись командной цепочке операции и действовали автономно. Горохов откинулся в кресле, его взгляд стал острым, как лезвие кинжала. Вершинин, да, ваше превосходительство. Полковник Вершинин руководил группой. Генерал-полковник некоторое время молчал, постукивая пальцами по столу. Затем нажал кнопку внутренней связи. «Пригласите полковника Вершинина». Через несколько минут дверь кабинета открылась, и вошел невысокий мужчина средних лет с непримечательной внешностью. «Докладывайте, полковник», без предисловий произнес Горохов. Вершинин слегка наклонил голову. Особая группа выполняла задачу по ликвидации руководства некромантического культа, действовавшего на территории Российской империи. Цели определены верно. В особняке Потаниных находились 4 высших некроманта. Велимир, самопровозглашенный лидер, а также его подчиненные, Захар Строганов, Мирон Карцев и Георгий Темников. И все они были уничтожены, уточнил Горохов. Так точно, господин генерал-полковник. Все 4 некроманта ликвидированы, их стержни нейтрализованы. Подчиненная им нежить утратила энергетическую подпитку и перешла в состояние окончательной смерти. Потери, 3 оперативника, ваше превосходительство. Горохов задумчиво постучал пальцами по столу. В рапорте майора Кузнецова упоминается студент академии, некий Волконский, который участвовал в операции. Ваши люди взаимодействовали с ним? Вершинин ни на секунду не изменился в лице. В хаосе боя трудно отслеживать перемещение всех участников операции, ваше превосходительство. Наша группа действовала автономно и сосредоточилась исключительно на ликвидации высших некромантов. Задача выполнена. Угроза устранена. Горохов смотрел на Вершинина долгим, оценивающим взглядом. Все некроманты уничтожены, вы в этом уверены? Полковник, абсолютно уверен, господин генерал-полковник, ответил Вершинин, выдерживая взгляд главнокомандующего. Некромантия больше не угрожает безопасности империи. Глава 11. Вернувшись с ужина, Ирина механически выполняла привычный ритуал. Бросила сумку у двери, скинула форменный пиджак на спинку стула. Что-то было не так, но мозг отказывался обрабатывать информацию. В голове пульсировала тупая боль, словно кто-то настойчиво стучался изнутри черепной коробки. Ирина потерла виски. Мысли ворочались неохотно. Четвертая пара по анатомии чудовищ, до этого лекция по магическим артефактам. Волконский пропустил все занятия. Его самодовольное лицо всплыло перед глазами, и Ирина поморщилась. Странный тип, невыносимо наглый. И что дед в нем нашел? Старик буквально помешался на нем, как будто этот Дима – последняя надежда всех некромантов. Она побрела к кровати, на ходу расстегивая рубашку. Три шага до спасительного матраса. Два. Один. Мир внезапно накренился. Ирина не сразу поняла, что произошло. Сперва ей показалось, что падает потолок. Потом, что она сама парит в воздухе. И только ощутив болезненный удар копчика о пол, осознала, что ноги просто перестали ее держать. Но это была не слабость. Скорее, как если бы кто-то впрыснул ей в вены жидкий азот, а потом подменил его расплавленным золотом. Тело сотрясало дрожь, не от боли, от переизбытка силы, внезапно хлынувшей по каналам, привыкшим к тоненьким струйкам энергии. Какого? Ирина поднесла руки к лицу. Из центра ладоней вырывались тонкие зеленоватые нити. Десятки, они извивались, словно потревоженные змеи, ища цель. На конце каждой поблескивала игла, способная пробить плоть и выпить жизненную энергию. Ее боевая форма. Раньше она едва могла контролировать четыре нити одновременно. А сейчас, проклятие, прошептала она, глядя, как нити медленно втягиваются обратно под кожу. Что со мной? Смутное беспокойство царапало сознание, но усталость оказалась сильнее. Собрав последние силы, Ирина добралась до кровати и рухнула на нее, не раздеваясь. Секунда, и сознание провалилось в бархатную темноту. Когда Ирина открыла глаза, она обнаружила себя стоящей на берегу озера с абсолютно черной водой. Небо над головой полыхало всеми оттенками алого, от нежно-розового до густо-кровавого. Деревья вокруг были серебристо-белыми, их ветви тянулись к небу, как руки утопающих. Она знала, что не одна. Еще до того, как скрипучий голос разрезал тишину: «Эк тебя шатает, Иринушка». Никак с непривычки, она резко обернулась. На поваленном серебристом стволе сидел Велимир, такой же древний и морщинистый, как наяву, с той лишь разницей, что глаза его светились ярко-изумрудным светом, а вокруг сгорбленной фигуры клубился зеленоватый дымок. «Дед», — Ирина нахмурилась, — «что происходит? Что ты тут делаешь?» «Экая ты балда, внученька», — вздохнул старик, почесывая редкую бороденку. «Да не то что с твоего курса, со всей академии никого более бестолкового не сыщешь. Ну-ка, раскинь мозгами, почему твои каналы силой налились? Почему способности вдруг утроились?» Ирина сглотнула. Смутная догадка, которую она гнала от себя весь вечер, превратилась в уверенность. «Что-то случилось с тобой», — медленно произнесла она. «Что-то фатальное. Во». Велимир радостно хлопнул себя по колену. «А говорят, молодежь нынче тупая. Это не так, они просто ленивые. А ты, гляжу, соображать умеешь, коли надо». Он встал, опираясь на клюку, и сделал несколько шагов к озеру. Поверхность черной воды пошла рябью, реагируя на его приближение. «Императорская псарня обложила нас, как волков на охоте», — проскрипел он, глядя в воду. «Велимира твоего порешили, и Захарку, и Мирона всех положили. Вот такие пироги с котятами, девонька. Осталось вас, раз-два и обчелся. Волконский, еще с дюжину сосунков по всей стране, силы не знающих и в могильной плесени несмыслящих. Да ты, мое вредное сокровище». Ирина стояла, оцепенев, пытаясь осмыслить услышанное. Велимир мертв, его тело, вероятно, уже превратилось в пепел. Так бывает со всеми некромантами, чьи стержни разрушаются. Но как? Она запнулась, подбирая слова. «Как ты тогда здесь? И почему я чувствую силу мою?» Старик расплылся в улыбке. «Ритуал, Иринушка. Заранее подготовился. Да ты не бойся, тело мое мертво, а дух тоже не цепляется к твоему. Я лишь передачу устроил, понимаешь? Всю силу, весь стержень мой тебе передал». Он нахватил внучку цепким взглядом. «Ты ж думала, я тебя просто подконтрольной держал, как тех остальных? Нет, голубушка, потому и силу всю тебе отписал. Теперь ты, родоначальница, теперь тебе наш клан поднимать». Ирина смотрела на деда с подозрением. Она всегда считала, что служит ему, подчиняется его воле. А оказывается, и предателя найти надобно. Велимир нахмурился, и небо над ментальным ландшафтом потемнело, наливаясь грозовой синевой. «Сам-то я уж не смогу, а должок остался. Какой предатель? Севшим голосом спросила Ирина. Но Велимир уже начал расплываться, его фигура истончалась, как дым. Последние слова донеслись едва слышно. Рот возглавь и никакого випкома. Зеленоватый туман заклубился, принимая очертания черепа, который рассмеялся беззвучным смехом и рассеялся, оставив Ирину одну на берегу Черного озера. Будильник взвыл, как баньши, застигнутая рассветом. Ирина рывком села на кровати, мгновенно проснувшись. Ирина поднялась и подошла к зеркалу. Из полированной поверхности на нее смотрела все та же девчонка с вечно хмурым выражением лица. Но что-то неуловимо изменилось. Может, легкая зеленца, проступившая в радужках, или новая властность в линии плотно сжатых губ. Предатель, эхом отдалось в голове, кого имел в виду дед. Вода из душа лилась обжигающе горячая, единственный способ привести мысли в порядок. Волконский, наглый, самоуверенный, с этой его вечной полуулыбкой, от которой у нее внутри все скручивалось узлом. «Может, я просто хочу просить твоей руки?» Она тряхнула головой, отгоняя непрошенное воспоминание. Закрутила кран и вышла из душа, кутаясь в полотенце. Коридоры академии гудели, как разворошенный улей. Ирина, вклинившись в поток студентов, невольно морщилась от избытка энергии вокруг. С новыми способностями мир воспринимался иначе. Она скользила между группками студентов, ловя обрывки фраз и отмечая детали. Никто не знал точно, что произошло, но все чувствовали. Случилось нечто значительное. Впереди, у поворота к главному лекционному залу, образовалась настоящая толпа. Десятки студентов обступили высокую фигуру в строгом черном костюме. Профессора Северова. «Профессор, это правда?» – выкрикнул кто-то из толпы. «Это некроманты устроили нападение на репетиции чемпионата?» – вторил другой голос. Северов поднял руку, призывая к тишине, и толпа мгновенно стихла. «Все подробности будут озвучены официально», – произнес он своим фирменным тоном, не допускающим возражений. «Сейчас я могу сказать только одно. Угрозы больше нет. Все необходимые меры безопасности приняты. А чемпионат?» – выкрикнул долговязый парень. «Его отменили совсем?» По толпе пробежал взволнованный шепот. «Чемпионат высших сфер – главное событие академического года. Престижное соревнование, победа в котором гарантировала не только славу, но и серьезные карьерные перспективы. После инцидента на арене многие считали, что его отменят». Северов позволил себе легкую улыбку, явление столь редкое, что некоторые первокурсники застыли с открытыми ртами. Чемпионат состоится. Более того, первый этап начнется уже завтра. Он обвел взглядом притихшую толпу. Ректорат счел необходимым продемонстрировать, что Академия магических искусств не прогибается под давлением обстоятельств. Тишина взорвалась восторженными возгласами. Студенты зааплодировали. И только сейчас Ирина заметила, что рядом с Северовым, чуть в стороне, стоял Волконский. Дима наблюдал за ликующей толпой с привычным выражением легкой скуки на лице, словно происходящее не имело к нему никакого отношения. «Так, все, расходитесь!» Северов хлопнул в ладоши. Лекции никто не отменял, особенно для тех, кто надеется сидеть на трибунах и при этом имеет задолженности. Упоминание о долгах подействовало лучше любого заклинания. Студенты начали рассасываться, направляясь к аудиториям. Ирина протиснулась сквозь редеющую толпу, не сводя глаз с Волконского. Ей нужно было поговорить с ним. Волконский заметил ее приближение. Его взгляд скользнул по ее лицу без особого интереса, то ли не распознал изменений, то ли отлично притворился. «Дима», она схватила его за рукав, даже не пытаясь быть деликатной. «Нужно поговорить. Сейчас, и это срочно». Волконский не сопротивлялся. Оказавшись в укромном уголке, он прислонился к стене. «Ну», — поторопил он, — «у меня через 10 минут лекция». Ирина сделала глубокий вдох и произнесла, глядя прямо в глаза. «Мне снился Велимир». «Прелестно», — протянул Волконский сделанным равнодушием. «И как поживает старик? Он мертв». Ирина произнесла эти слова ровно, без эмоций. Она шагнула ближе, сокращая дистанцию. Теперь их разделяли считанные сантиметры. «Но перед смертью», — продолжила она тихо, — «он передал мне всю свою силу, и кое-что еще он сказал найти предателя». «Как думаешь, Дима, кого он имел в виду?» Волконский моргнул. «Раз, другой, пу-пу-пу», выдохнул он и покачал головой. «Я шагал по коридору Академии, мысленно составляя список дел. После уничтожения гнезда некромантов мир не стал проще. Империя, синие маги, красные, Мещерские со своими демонами. Все они были фигурами на доске, чьи ходы нужно было предугадать. Сиверов шел рядом, его идеально начищенные туфли выстукивали четкий ритм по мраморной плитке. Иногда я ловил на себе его оценивающие взгляды. Не знаю, что ему доложил Вершинин, но профессор смотрел на меня теперь с чем-то, подозрительно напоминающим уважение. Ректорат принял решение о продолжении чемпионата, внезапно произнес он, нарушая молчание. Первый этап начнется завтра. Я бросил на него быстрый взгляд. Так скоро, после всего, что произошло. Именно поэтому Северов замедлил шаг. Империя не может позволить, чтобы какая-то малолетняя некромантка, как выразился министр безопасности, сорвала международное мероприятие. На чемпионат уже прибыли делегации из Поднебесной, Американской конфедерации и Европейского союза. Отступить сейчас значило бы показать слабость. Вас это устраивает? Спросил я. Использовать студентов как инструмент международной политики? А вас это смущает, Волконский? Парировал он. После того, как вы сами стали инструментом в зачистке некромантического гнезда, туши, я позволил себе легкую усмешку. Справедливо. Так с кем мне предстоит сражаться? Ваш соперник, Арсений Тарасов из Краснодарской академии магии. Северов сверился с планшетом. Второкурсник, специализация, ментальные искусства с уклоном в стихийную магию. Владеет огнем и воздухом на продвинутом уровне. Двойной стихийник, я присвистнул. Необычно. Именно. Обычно маги, осваивающие две стихии, жертвуют мастерством ради разнообразия. Но Тарасов, Северов сделал паузу, исключение. Выиграл прошлогодний региональный чемпионат среди юниоров. Его техника считается новаторской. Вам стоит подготовиться, Волконский, несмотря на ваши особые таланты, которые вы так старательно скрываете. Здесь есть правила. Я едва удержался от смеха. Правила. Любимое прибежище тех, кому не хватает силы или воображения. Впрочем, вслух я произнес другое. Буду иметь в виду, профессор. Спасибо за предупреждение. Мы уже приближались к главному залу, когда дорогу нам преградила группа студентов. Сначала двое или трое, но их число стремительно росло, как снежный ком. Через минуту вокруг нас образовалась настоящая толпа, жаждущая информации. События последних дней породили тысячи слухов, от нелепых до зловещих. Я отступил на шаг, позволяя Северову оказаться в центре внимания. Пусть официальное лицо Академии делает свое дело, успокаивает массы. Мне же было интереснее наблюдать за реакциями. Северов отвечал уклончиво, с присущим ему лаконизмом и сдержанностью. Я наблюдал за этим, когда мой взгляд зацепился за знакомую фигуру в черной водолазке. Ирина Потанина. Мысленно я выругался. Почему-то я надеялся, что у меня будет больше времени прежде, чем придется иметь дело с последствиями уничтожения Велимира. Но вот она прокладывает путь через толпу, и ее взгляд не предвещает ничего хорошего. Что-то в ней изменилось. И тут я понял, что Северов закончил свою речь и объявил о возобновлении чемпионата. Вокруг загудели взволнованные голоса, студенты хлопали в ладоши и обнимались. Часть толпы уже начала рассасываться, когда я почувствовал, как чья-то рука сжала мой локоть. «Дима, Ирина даже не пыталась быть вежливой, нужно поговорить». Сейчас я мог бы возразить, мог бы напомнить о субординации и личном пространстве, но вместо этого позволил увести себя в сторону, в маленькую нишу под лестницей. Пока она говорила, я размышлял, я-то мне ей сказать правду. Она никогда не была фанатичной последовательницей Велимира, скорее, вынужденной сообщницей. Умная девчонка, просто попала не в ту семью. Но выдержит ли она правду, не снесет ли ей башню от новости, что человек, с которым она флиртовала у фонтана, убил ее деда. Она продолжала говорить, а как, старый хрыч успел таки подготовиться к своему концу. Пока Ирина рассказывала о передаче силы и поиске предателя, я смотрел на нее с новым интересом. Теперь она, потенциальная угроза, или потенциальный союзник. Заметив ее напряженный взгляд, я понял, что пора прекращать этот спектакль. Она не дура, уже все поняла, просто хочет подтверждения из моих уст. «Пу-пу-пу», я покачал головой, изображая легкую укоризну, и тут я решился. Впрочем, я сбросил маску и посмотрел на нее без притворства. «Да, я убил твоего деда, и Захара, и Мирона, и Темникова, всю эту компанию выживших из ума некромантов, решивших превратить половину империи в армию мертвецов». Я внимательно наблюдал за ее реакцией. Шок, гнев, непонимание, все это промелькнуло в ее глазах, но быстро сменилось чем-то другим. «Расчетливостью, предатель ты», — констатировала она, скрестив руки на груди. по сути дела, соучастник массового убийства. Если тебе угодно это так называть, я пожал плечами. Я бы предпочел термин «зачистка» или «акт милосердия» для всех тех подконтрольных, которых твой дед превратил в марионеток. «Меня тоже убьешь?» – спросила она, и голос ее звучал на удивление спокойно. Интересный вопрос. Она, похоже, искренне хотела знать ответ. «Нет» или «да», я встретил ее взгляд. «Я дам тебе выбор, Ирина. Отступи от пути Велимира и будешь жить. Я знаю, где твои способности сочтут полезными и нужными для империи». Она помрачнела и опустила глаза. «И где же?» Я сделал шаг вперед, сокращая расстояние между нами. «Есть группа людей, которые участвовали в зачистке. Это особый отряд императора, элитное подразделение для деликатных заданий. Туда набирают людей с редкими способностями, в том числе и с теми, которые официально считаются запрещенными. Там служит мой знакомый и по факту должник, полковник Вершинин. Он мог бы замолвить за тебя словечко». Я увидел, как в ее глазах вспыхнул интерес. «Ты предлагаешь мне работу, после того, как убил моего деда? Предлагаю жизнь», — поправил я. «Новое начало. Велимир использовал тебя как инструмент. Я предлагаю тебе стать героем империи». Ирина сощурилась. «Предложение интересное», — она неожиданно улыбнулась, и эта улыбка странно преобразила ее вечно хмурое лицо. «Учитывая, что дед мне перед уходом строго-настрого наказал никакого випкома». Она поежилась от собственной шутки. «Черный юмор – последнее убежище тех, кому приходится принимать тяжелые решения. Но без живой нежити», — уточнил я, пытаясь понять, насколько далеко она готова зайти в своем компромиссе. Ее брови взлетели вверх. «А как же Костя?» Я обернулся, проследив за ее взглядом через мое плечо. Действительно, в конце коридора показался Ведминов. Он заметил нас и неторопливо двинулся в нашу сторону, машинально почесывая затылок. «А он человек, а не нежить». Я повернулся обратно к Ирине. «Да, на нем печать подчинения. Да, он может превращаться в вурдалака, но все это он делает по собственному желанию. Он мне друг, а не раб». Ирина склонила голову на бок. «И превращаться в огненного вурдалака я его не учил», — добавил я. «Это он сам, огненного». Ее голос выдал невольное восхищение. «Но это же невозможно по всем известным правилам. Огонь выжигает нежить, а он человек», — закончил я за нее. «Костя вообще талантливый парень». Она задумчиво покусала нижнюю губу. Я понимал, что происходит в ее голове. Некромантическая школа Велимира строилась на абсолютном контроле, мертвые подчинялись полностью, живые — через печати и проклятия. Концепция некроманта, считающего свое создание другом, а не инструментом, не укладывалась в ее картину мира. Костя тем временем подошел ближе, остановившись в паре шагов от нас. «Не помешал?» – спросил он, переводя взгляд с меня на Ирину и обратно. «Нет», — я покачал головой. «Мы как раз обсуждаем карьерные перспективы». Костя хмыкнул, очевидно уловив подтекст. «Рядом с тобой всегда интересно», — он слегка улыбнулся, «и часто опасно, зато никогда не скучно», — парировал я. Ирина сглотнула, как будто собираясь с силами. «В общем, я ставлю тебя перед фактом, Ирина», — сказал я, возвращаясь к основной теме. «Делай выбор». «Я согласна», — произнесла она твердо. «Я буду служить империи и не буду угрожать своей силой людям». «Отлично», — я кивнул. «Ты сделала правильный выбор, но сейчас тебе нужна не только должность, до нее тебе нужно дожить. Тебе нужна защита. Империя безжалостна к некромантам, даже к тем, кто решил сотрудничать. Тебе нужна официальная принадлежность к уважаемому роду, прикрытие. И что ты предлагаешь?» — настороженно спросила она. «Фиктивный брак?» — Костя подавился воздухом. Я закатил глаза. «Аристократические методы решения проблем стары, как мир, но не обязательно все доводить до абсурда. Есть более современные решения. Например, раз у тебя нет теперь семьи, рода, ты можешь стать гвардейцем рода Волконских». Ее глаза расширились от удивления. «И кто будет моим командиром?» В ее голосе смешались скептицизм и любопытство. «Хотя, я произнес это как нечто само собой разумеющееся. Она станет твоим опекуном и наставником, подготовит тебя к службе у Вершинина. Поверь, ты оценишь ее методы. К тому же, статус гвардейца рода Волконских даст тебе защиту от преследования за прошлые связи». Несколько секунд Ирина молчала, обдумывая предложение. Затем решительно кивнула. «Хорошо, я согласна». Я уже собирался набрать Катин номер, когда заметил знакомую фигуру в окне. В коридоре второго этажа противоположного корпуса, в расслабленной позе прогуливался Дамир Голицын. «Отлично», – пробормотал я, убирая макфон в карман. «Мне пора», – бросил я Косте и Ирине. «Встретимся позже». Костя, понимающе кивнул. Он заметил Дамира, мало что укрывалось от его звериного чутья. Ира лишь пожала плечами, очевидно погруженная в мысли о своем новом статусе. Я быстрым шагом преодолел расстояние до противоположного корпуса. Дамир не двигался с места, словно ожидая именно меня. «Волконский», — поприветствовал он меня кивком, когда я поднялся на галерею. «Выглядишь удовлетворенным. Успешная охота, успешнее, чем можно было ожидать». Я встал рядом с ним, опершись на перила. Мы смотрели вниз, на внутренний двор академии, где студенты спешили на пары. Некроманты больше не угрожают империи. Все, в этом коротком вопросе крылась настоящая причина его появления здесь. Все генералы Велимира, уточнил я, и сам старик. Его армия рассыпалась прахом. Останки зачищают имперские службы. А что с его внучкой? Дамир бросил взгляд в сторону удаляющихся фигур Кости и Ирины. Она теперь под моей защитой. Мой голос стал жестче. И под защитой рода Волконских. Дамир приподнял бровь, но промолчал. «В твоей силе мы не сомневались», — произнес он. «Но вот сможешь ли ты так же легко противостоять красным магам и их генералу?» Я усмехнулся. «Вот мы и перешли к делу. На все свое время», — ответил я. «Сначала чемпионат. Добуду нужный артефакт, а там посмотрим». Юрий Васильев был идеальным сосудом, средний студент с серым лицом и невыразительными глазами, которого не замечали даже преподаватели. Демон, занявший его тело, прекрасно ориентировался в академии благодаря воспоминаниям носителя. Он шел уверенно, выбирая малолюдные коридоры, скользя мимо дремлющих смотрителей и рассеянных старшекурсников. Он свернул за угол и увидел впереди широкую арку, соединяющую основной корпус с жилым крылом. В обычные дни никто не обращал на нее внимания, просто архитектурный элемент, один из сотен в старинном здании академии. Но сегодня арка светилась едва заметным серебристым сиянием. Что-то изменилось. Демон замедлил шаг. Его демоническое зрение различало плетение магических нитей, пронизывающих каменную кладку. Защитное заклинание. Новое. Установленное совсем недавно. Обнаруживает темную энергию? Вряд ли. Скорее всего, настроено только на некромантию после недавнего инцидента. Поколебавшись секунду, демон решил рискнуть. В конце концов, его энергетическая структура отличалась от некромантической. Он сделал глубокий вдох и шагнул под арку. Эффект был мгновенным. Тело Юрия застыло, словно влитое в бетон. Ни один мускул не подчинялся приказам демона. Только глаза могли еще двигаться, паническими рывками осматривая пространство вокруг. Серебристое сияние арки стало ярче. В ее сердцевине вспыхнул символ, витиеватая руна, напоминающая звезду с изогнутыми лучами. Тревога завыла где-то в глубине академии. Через минуту в коридоре появились двое охранников в темно-синей форме. «Смотри, Сергеич», — произнес один из них, указывая на замершего Юрия. «Арка сработала. Вижу», — старший охранник активировал наручный сканер и провел им вдоль застывшей фигуры. «Странно, это не некромантия. А что тогда?» Молодой охранник нахмурился. «Да я откуда знаю?» Старший покачал головой, изучая показания сканера, словно внутри этого парня кто-то другой, какая-то сущность, не принадлежащая нашему миру. «Ага, еще скажи, демон, так что, вызываем экзорциста?» — нервно пошутил молодой. «Вызываем Северова», — отрезал старший, — «это по его части, а пока оградим периметр». В темной комнате на другом конце города Алексей Мещерский резко выпрямился в кресле, разрывая ментальную связь с демоном. Проклятие. Он с силой ударил кулаком по подлокотнику. Если нельзя добраться до него в академии, придется действовать иначе. Глава 12. Солнечный свет, проникающий через витражные окна старой аудитории, окрашивал каменный пол во все оттенки янтаря. В центре помещения стоял одинокий стул, на котором сжался бледный студент с трясущимися руками. Юрий Васильев, тот самый неприметный парень, которого преподаватели обычно путали с мебелью. Сейчас же он оказался под перекрестным взглядом двух самых опасных людей академии. Профессор Северов методично обходил стул по кругу, изучая студента. Холодные серые глаза не выражали ничего, кроме аналитического интереса. У окна расположился профессор Полозов. Его взгляд не отпускал студента ни на секунду. «Почему защитный артефакт на тебя среагировал?» Полозов оттолкнулся от подоконника и одним текучим движением оказался прямо перед студентом. Юрий вздрогнул так, что зубы клацнули. Взгляд заметался между профессорами, как загнанный зверек. Я не, голос парня сорвался на хрип. Ты его до инфаркта доведешь. Северов остановился, скрестив руки на груди. Видишь же, что он сам в шоке от происходящего. Полозов фыркнул, но отступил на шаг, не сводя глаз со студента. После инцидента с некромантами любая аномалия как красная тряпка. Нельзя расслабляться. Северов бросил взгляд на часы на запястье, где Вениамин застрял. Обещал быть здесь сразу после планерки. Министерство безопасности его дергает. Полозов провел ладонью по подбородку. После бойни в поместье Потаниных даже в Кремле нервничают. Никто не ожидал, что некроманты создали такую сеть. Значит, работаем без него. Полозов снова сфокусировался на студенте. Держись, парень, будет жарко. Он поднял правую руку ладонью вверх. Воздух над ней задрожал, искажаясь как над раскаленным металлом. В центре возникла яркая точка, которая стремительно превратилась в пульсирующий огненный шар размером с теннисный мяч. Боевые маги огня, пробормотал Северов, делая шаг назад, всегда со спецэффектами. Полозов усмехнулся, не отрывая взгляда от пламени, которое танцевало над его ладонью. Юрий замер, как кролик перед удавом. «Просвечивающее пламя», — произнес Полозов, его зрачки на мгновение вспыхнули тем же огнем, что и в его руке. Техника, которой древние инквизиторы выявляли одержимых. Резким движением он направил руку к студенту. Огненный шар растянулся в полупрозрачную алую волну, окутавшую Юрия с головы до ног. Парень вскрикнул, инстинктивно закрываясь руками, но пламя проходило сквозь плоть, превращая его тело в подобие рентгеновского снимка в красных тонах. Температура в аудитории подскочила. Капли пота покатились по лицу студента, рубашка прилипла к спине. Полозов, прищурившись, всматривался. «Вижу», — наконец произнес он, — «на нем печать вселения, классическая демоническая сигила среднего уровня, работа мастера, но без изысков». Демон ушел, но оставил след. Северов подошел ближе, заинтересованно наблюдая. «Похоже на стандартный протокол разведки», — заметил он. «Демон входит, осматривается и выходит, оставляя метку для повторного доступа». «Именно», — Полозов сжал кулак, и пламя исчезло. «Вопрос в том, кто послал демона и что его интересовало». Юрий тяжело дышал, разглядывая свои руки, словно ожидая увидеть на них ожоги. «Я ничего не помню», — пробормотал он. «Просто провал в памяти». Дверь аудитории распахнулась с тяжелым скрипом. На пороге возник директор. «Господа», — Вениамин кивнул профессорам. «Простите за задержку». В министерстве паника. Он прошел в центр аудитории, окидывая взглядом присутствующих. «Итак», — начал он, — «у нас демонолог в академии, только-только разобрались с некромантами». Полозов кивнул на студента. «Не совсем. Парень был временно одержим. Демон использовал его как ходячую камеру наблюдения». Директор нахмурился. «Демонология под запретом. После смутного времени император Михаил лично подписал указ о запрете любых контактов с сущностями из нижних сфер. И тем не менее, Северов подошел к студенту, кто-то активно практикует запрещенное искусство. Причем на территории академии». Директор прошелся по аудитории. «А может, это все Волконский?» Задумчиво произнес он. «Не наигрался в могущественного малолетнего мага, у него и фамильяр демон». К удивлению директора, оба профессора синхронно покачали головами. «Нет, Вениамин Сергеевич», — твердо произнес Северов. «Волконский участвовал в операции против некромантов. Работал вместе с имперскими силами. Я лично видел. К тому же», — добавил Полозов, — «фамильярная магия совершенно иного порядка. В древних трактатах описано, как можно сделать фамильяром даже призрака, но это не делает мага некромантом. Волконский, несомненно, феномен», — продолжил Северов. «Но его сила иного характера. Демонологи работают иначе». Директор задумчиво погладил бородку. «Значит, у нас появился еще один игрок», — медленно произнес он. «Северов», — сказал он, понизив голос, — «убедитесь, что нас никто не подслушивает». Пока Северов выполнял поручение, Полозов внимательно изучал Юрия, словно оценивая ткань на прочность. «Печать нужно снять», — твердо произнес Северов, вернувшись и заперев дверь. «Профессор Полозов, ты должен это сделать». Полозов вскинул бровь. «Ты понимаешь, о чем просишь? Процедуру очищения не проводили уже сотни лет. Инквизиторы перевелись, как динозавры. Не все», — Северов встретился с ним взглядом. «Это у тебя в крови. Такие вещи не забываются родовой памятью». Полозов выругался сквозь зубы, но в его глазах промелькнуло что-то похожее на гордость. «Мальчишка», — обратился Полозов к студенту, поднимаясь со своего места, — «не бойся. Процесс почти безболезненный, просто сиди спокойно. Юрий напряженно кивнул, крепче вцепившись в края стула. Полозов встал напротив студента, вытянул обе руки ладонями вперед и прикрыл глаза. Его дыхание стало глубже, размереннее. Северов и директор отступили на несколько шагов, давая ему пространство для ритуала. «Свет, раскрой тьму», — произнес Полозов, и на его ладонях вспыхнул огонь, не алый или оранжевый, а чисто белый, похожий на концентрированный солнечный свет. Свечение разрасталось, окутывая его руки до локтей. Полозов медленно приблизил ладони к лицу студента, почти касаясь его кожи. Юрий инстинктивно зажмурился, но белое пламя не жгло, от него исходило лишь приятное тепло. «Явись», — продолжил Полозов, и светящиеся линии проступили на коже студента, образуя сложный узор демонической печати. «А теперь покинь сосуд, тебе не принадлежащий», — прошептал Полозов. Из пор кожи Юрия начала сочиться тонкая черная дымка. Она поднималась вверх, собираясь над головой студента в небольшое облачко. Белый свет с ладоней Полозова устремился к этой дымке, окружая ее светящимся коконом. «Вернись во тьму, откуда пришла», — произнес Полозов, сжимая кулаки. Белое пламя сгустилось вокруг черного облака, полностью поглощая его. Вспышка, и все исчезло. Юрий глубоко вздохнул. «Готово», — Полозов опустил руки, белое свечение медленно угасло. Печать удалена полностью, демоническое влияние устранено. Северов подошел ближе, с уважением глядя на коллегу. «Впечатляюще. Не думал, что увижу классическое очищение огнем». «Да, я тоже», — произнес Полозов. «Теперь это просто обычный парень, здоровый, чистый, без демонических отметин». Юрий осторожно потрогал свой лоб. «Я что произошло?» «Ничего страшного, молодой человек», — директор подошел к нему и положил руку на плечо. «Просто небольшое магическое недоразумение. Вы свободны, и я бы рекомендовал держаться ближе к людям в ближайшие дни и не чесать языком о том, что случилось». Парень не заставил повторять дважды. Он кивнул, пробормотал слова благодарности и пулей вылетел из аудитории, едва не споткнувшись о порог. «Теперь к делу», — Чарский дождался, пока шаги в коридоре стихнут. «Не просто так здесь рыскает демон. Он кого-то ищет. Или за кем-то охотится», — добавил Северов, опускаясь на край стола. «Возможно, кто-то хочет убрать сильного участника чемпионата». «Логично», — Полозов кивнул. «Первый этап. Идеальное время для саботажа. Нужно выделить самых сильных от нашей академии и установить над каждым наблюдение». Северов достал планшет и активировал дисплей. «Когда поймем, кого именно ищет демонолог, сможем составить логическую цепочку, определить, кто за этим стоит, и обезопасить объект охоты». Директор задумчиво кивнул. «Я бы выделил этих восьмерых», он выделил несколько имен. «Наши фавориты». Северов внимательно изучил список, затем нахмурился. «Волконского нет в списке». «Первокурсник?» Чарский покачал головой. «Несмотря на отличные показатели, его никто не сочтет опасным соперником. Он победит своего противника, вот увидите», — настаивал Северов. «У парня потенциал выше крыши». «Профессор», — директор снисходительно улыбнулся, «твоя вера в этого студента похвальна, но давайте смотреть фактам в лицо. В списке фаворитов уже есть Арсений Тарасов из нашего филиала в Краснодаре, тот самый стихийник, который будет соперником Волконского. Парень, чемпион юниорской лиги, признанный вундеркинд. Закончим на этом. Я займусь распоряжением о наблюдении за этими учащимися. Господа, благодарю за содействие». Директор кивнул профессорам и направился к выходу. Зал Академии Александрия сиял всеми оттенками золота. Хрустальные люстры рассыпали свет на черно-белый мраморный пол. Вокруг нас кружились официанты в белоснежных перчатках, балансируя подносами с закусками, стоимость которых могла бы прокормить средний провинциальный городок месяц. Фуршет для участников чемпионата – лучшая демонстрация того, насколько империя серьезно относится к магическим соревнованиям, или, если говорить точнее, насколько важно для нее показать свое превосходство перед делегациями из других стран. Китайские маги в традиционных шелковых одеяниях сдержанно переговаривались в углу. Представители Американской конфедерации, как всегда, выделялись громкими голосами и неформальными костюмами. Европейцы предсказуемо разбились на группки по странам, периодически обмениваясь холодными взглядами. А посередине этого международного зверинца сидели мы, я, Костя и Котя, возле столика с видом на фонтан из шампанского. «Нет, серьезно, как ты это ешь?» – морщился Костя, наблюдая, как котя аккуратно намазывает черную икру на крошечный блинчик. Это же рыбьи яйца. Множество микроскопических недоразвитых рыбок. Котя закатила глаза, но не прекратила свою гастрономическую церемонию. Это говорит человек, который, превратившись в вурдалака, не брезгует человечиной, парировала она, изящно отправляя блинчик в рот. Божественно. Стоимость этой банки – твоя месячная стипендия. Между прочим, я усмехнулся. Котя – истинная аристократка до мозга костей. Даже в простом черном платье, без фамильных драгоценностей, она излучала тот особый род уверенности, который приходит только с голубой кровью и безупречным воспитанием. «Эй, ребят, зацените, что я теперь могу?» Костя, как всегда неугомонный, оглянулся по сторонам, убедился, что на нас никто не смотрит, и положил руку на стол. «Только без публичных демонстраций», — предупредил я. «Я аккуратно», — подмигнул Костя и легонько постучал пальцами по столешнице. Указательный палец его правой руки внезапно удлинился, кожа сероватого оттенка покрылась мелкими трещинками, а ноготь превратился в острый коготь цвета вороненой стали. «Теперь могу трансформировать отдельные части тела», — с нескрываемой гордостью пояснил он, — «и полностью сохраняю контроль». «Впечатляет, я действительно был удивлен». «А зубы можешь?» — Костя ухмыльнулся, и его передние зубы на мгновение превратились в устрашающие клыки, только чтобы через секунду снова стать обычными. Котя с отвращением отвернулась. «Мерзость!» прошипела она. «И почему я должна смотреть на это во время приема пищи?» «Потому что это прекрасно». Костя вернул руке человеческий вид. «Вурдалаки, не искусство, а искажение природы». Котя аккуратно промокнула губы салфеткой. «Это противоестественно». «Ой, да хватит». Костя закатил глаза. «Я прекрасен в любой форме». «Прекратите», вмешался я, видя, что спор набирает обороты. «У нас есть проблемы посерьезнее ваших эстетических разногласий». Оба моментально замолчали и повернулись ко мне. Я понизил голос, склонившись ближе. «За мной ведут охоту. Нам нужно обезопасить дом. Гвардию следует перенаправить в соседний регион. Сказать, что это коллективный отпуск или учение, неважно. А бабулю с дядей спрятать в подвале. Пусть там отсиживаются, пока я не разберусь с этим». Котя нахмурилась, отставляя бокал с шампанским. «Гвардию отсылать, если есть угроза, она должна защищать семью. Это их прямая обязанность». «Нет», я покачал головой. «Против того, с чем мы имеем дело, гвардия будет просто мясом, множеством жертв. Нет смысла подставлять людей под удар, когда они не могут эффективно противостоять угрозе». «Ну тебе знать лучше», Котя скрестила руки на груди. «Ты же не говоришь, кто именно тебе угрожает». Я бросил взгляд через ее плечо на дальний угол зала, где элегантная пара из российской делегации чуть слишком внимательно смотрела в нашу сторону. «Чемпионат привлекает разных людей, Кать. Тут участники со всех концов света, и для некоторых победа – вопрос жизни и смерти, в буквальном смысле. Только некромантку на репетиции вспомни. Они могут давить на меня, угрожая моим близким. А я не хочу, чтобы семья или наши люди пострадали». Котя молчала несколько секунд, изучая мое лицо. «Хорошо», — наконец кивнула она, — «отправлю гвардию на тренировочные учения. Но учти, если ситуация выйдет из-под контроля, я верну их немедленно. И не вздумай геройствовать». «Само собой», — я улыбнулся, зная, что если дело действительно дойдет до столкновения с Мещерским, даже полный состав родовой гвардии не сможет ничем помочь. Это была битва совсем другого уровня. Наш разговор прервал Ефим. «Екатерина», — произнес он, почтительно склоняя голову перед моей сестрой, — «прошу прощения за вторжение, но профессор Мальцева собирает всех командиров звездных отрядов. Говорит, вопрос неотложный». «Ефим», — Котя приподняла бровь, — «что-то случилось». «Ничего критичного», — Ефим улыбнулся чуть шире, — «она все объяснит сама». Котя вздохнула, аккуратно сложила салфетку и поднялась. «Прошу прощения», — она кивнула нам с Костей, — «долг зовет. И помни, что я сказала, Дима». Они с Ефимом растворились в толпе гостей, оставив нас с Костей одних. «Думаешь, это связано с...» — начал Костя, но я поднял руку, останавливая его. «Не здесь. Мы просидели еще минут 10, обмениваясь ничего не значащими фразами, пока головы гостей не начали поворачиваться к главному входу, где появились две фигуры. Профессор Северов. Рядом с ним шагал еще более внушительный мужчина, широкоплечий гигант с квадратной челюстью и коротким ежиком сидеющих волос. Профессор Громов, живая легенда боевой магии, а ныне преподаватель боевых искусств. Они целенаправленно двигались к нашему столику. Волконский, Северов кивнул мне. Пора. Костя тоже поднялся, но Северов остановил его жестом. А вам, Ведминов, лучше продолжить набивать желудок. На его обычно бесстрастном лице мелькнула тень улыбки. Когда вы вместе, это слишком взрывоопасно. Я буду тише воды, ниже травы, профессор. Костя картинно прижал руку к сердцу. Клянусь родовой честью. Ладно, можешь идти, смягчился Северов. Но при первом же признаке неподобающего поведения отправишься обратно. Мы покинули фуршет, следуя за профессорами. Некоторые участники тоже начали расходиться, те, чьи имена стояли в сегодняшнем списке боев и те, кто просто хотел зрелищ. Остальные продолжали наслаждаться угощениями и светскими беседами. Путь до арены оказался неожиданным. Северов повел нас вниз, в подвальные помещения. Каменные стены, усиленные стальными пластинами и защитными рунами, мерцали в свете магических светильников. «Перенесли портал», — уточнил я, заметив впереди характерное свечение. «После инцидента с Радомирской все порталы в Академии были модифицированы», — ответил Громов. «Дополнительная защита, усиленный контроль. Никто не хочет повторения. Мы прошли через несколько постов охраны. Наконец, перед нами открылся монументальный зал с огромной аркой портала посередине. Пространство вокруг арки дрожало и переливалось. Десятки студентов, профессоров и официальных лиц выстроились в очередь для перехода. Вам в первую группу», — Северов указал на небольшую делегацию у самого портала. «Ваш бой откроет сегодняшнее состязание». Мы с Костей кивнули и направились к указанной группе. Один за другим люди исчезали в мерцающем проеме портала. Когда подошла моя очередь, я глубоко вдохнул и шагнул вперед. Знакомое ощущение, как будто проходишь через плотную водяную пленку, за которой открывается совершенно иной мир. Вскоре мы уже стояли на огромной арене. Трибуны, расположенные по кругу, уже заполнялись зрителями, студентами, преподавателями, официальными представителями разных стран и другими участниками чемпионата. «Нервничаешь», — шепнул Костя, пристраиваясь рядом. «Скучаю», — ответил я, разминая плечи. «Хочу поскорее с этим покончить». Голос диктора загремел над ареной. «Уважаемые дамы и господа, приветствуем вас на открытии ежегодного чемпионата высших сфер. Первый бой сегодняшнего дня, Дмитрий Волконский, первый курс Императорской академии магических искусств, против Арсения Тарасова, второй курс Краснодарской академии магии». Трибуны взорвались аплодисментами. Я вышел в центр арены. Дмитрий Волконский, продолжил диктор, проявил себя не только как талантливый студент, но и как герой, принявший участие в недавней операции по ликвидации угрозы некромантов. Благодаря его содействию имперским силам, зловещие планы культа были сорваны. Я сохранял каменное выражение лица. Мне было плевать на дифирамбы, хотелось поскорее закончить с этим показушным выступлением и вернуться к реальным проблемам. Например, к охотящемуся за мной демонологу и уже вернуться в свой мир. А его противник, Арсений Тарасов, продолжал голос диктора. Талантливый стихийник, владеющий как огнем, так и воздухом. Победитель прошлогоднего регионального чемпионата среди юниоров. Настоящий вундеркинд боевой магии. На противоположной стороне арены появился высокий плечистый парень с коротко стриженными темными волосами и уверенной осанкой. Строгий темно-синий китель с серебряными пуговицами и погонами, подпоясанный широким кожаным ремнем. На боку висела свернутая нагайка с серебряным набалдашником. Тарасов элегантно поклонился публике, вызвав волну восторженных криков с трибун. Одним плавным движением он извлек из ножен два изогнутых клинка, казачьи шашки с характерным изгибом и заточкой по внешнему краю. Едва покинув ножны, один клинок вспыхнул ярким оранжевым пламенем, а второй окутался видимым вихрем воздушных потоков, создававших слабое гудение, наполнившее арену. «Эффектно», — пробормотал я, наблюдая за этим представлением. «Участники, приготовьтесь». Прогремел голос судьи. Бой начинается по сигналу. Мы встали в противоположных концах арены. Я расслабленно опустил руки. Громкий гонг разрезал воздух. Тарасов среагировал с безупречным рефлексом. Он буквально скользнул по арене, едва касаясь поверхности, характерная техника воздушников высокого класса. Воздушный клинок в его правой руке описал дугу, создавая перед ним плотную волну сжатого воздуха, а в левой руке огненная шашка разогрелась до ослепительно-белого свечения. Он использовал воздушные потоки как своеобразные меха, усиливающие огонь, и выпустил в мою сторону не просто огненные шары, а концентрированные плазменные сгустки. Я ушел в сторону, просчитав траекторию атаки. Сгустки пролетели мимо. «Неплохо для начала», — произнес я достаточно громко, чтобы Тарасов услышал. «Хорошая синхронизация стихий.